«Того не знаю», — буркнул Ной. «Я не из генералов». «Оно и видно», — согласно кивнул тонкогубый фельдфебель. «В третий раз закуривая и пуская дым из носа. А проиграл он, казак, на осени». «Как так?» «А вот так, на осени, на мокрой осени». «Склизко был, что ли?» В карих глазах Ноя плескался смех. «Ну и пустобрёк же, фельдфебелишка. Голова, склизко. Будет склизко, если Центробалт сумел провести военные корабли с Балтики в Неву со всеми многоствольными орудиями. Вот в чем штука, казак. Шарахнули по красновцам с кораблей, так маменьку землицу в дрожь кинула. А если бы Краснов выступил именно сейчас, в январе, другая бы взыграла физгармония». «Большевиков в смятку со всем ихним разноязыким интернационалом. Капут! Красногвардейцами они бы себя не отстояли, точно. А все другие части пойдут за нами, социалистами-революционерами. Вот почему в данный момент самое выгодное время для восстания. Корабли по льду не плавают. Раз. В Петрограде голод и холод. Два. Не вояки, значит. Немцы с Украины подперли. Три. Тебе известно, большевики снюхиваются с немцами. Сам Ленин отдает им половину России, а немцы не берут. А почему? Кто их знает, немцев? А мы имеем точное разъяснение. Хоть Ленин и отдает им половину России, да ведь они же, немцы, великолепно знают. Физгармония в Смольном с дырявыми мехами, ни сипу, ни хрипу. А потому и ждут. Чего ждут? «Да я ж тебе, казак, час толкую», — горячился фельдфебель. «Немцы ждут прихода к власти настоящего правительства партии социалистов-революционеров. Но учти, казак, от нас они получат шиш под нос. Призовем на помощь союзников, а это значит, так жеманем кайзеровских битюгов, что не задрав хвосты шпарить будут без передышки до Гринвича или дальше». «Какого Гринвича?» «Меридиан такой. Ты бы хоть географию почитал. Или неграмотный? Эх, Сибирь, Сибирь, каторжные вы там все поголовно. Ни грамоты вам, ни настоящей жизни. Извечная тьма». Но и не обиделся. «Мели, Емеля, твоя неделя. А выспросить Емелю надо. Ну, солдаты как?» «Что солдаты?» «Сготовлены к восстанию?» «О, солдаты! Тут разговор будет коротким. Не весь запас золота Российской империи вывезен в Казань. Осталось еще и на нашу долю. Ну, а если солдатам подпустить, что их ждет наживо, рвать будут, как дым в трубу. Известная физгармония. Ну, а ежели запала не будет?» «Какого запала?» Фельдфебель запамятовал, о чем говорил только что. «Не выступит полк из Гатчины». «Как, то есть, не выступит?» — уставился фельдфебель едучими глазками. «Иль ты не из сводного полка? Что-то ты мне, казак, не нравишься. Не липовый ли? Документы при тебе?» Но степенно поднялся с ящика. «Экий ты, фельдфебель, шалопутный, а звание мое Харунжий, председатель полкового комитета сводного сибирского полка в Гатчине. Вот мои документы. Доверяю, хотя мог бы и не показать. Ладно, взгляни». Фельдфебель Коршунов еле промигался. «Вы же назвались казаком Васильевым. Встречному поперечному не называюсь ни по фамилии, ни по должности. И тайну не выбалтываю, как вот ты мне за час вывернул весь полк наизнанку. А ежели я председатель полкового комитета, стало быть, вся власть в руках комитета. Должен понимать. Более ничего не скажу. Хотел соснуть, чтобы в здравии быть завтра. Да разве с этаким приварком, каким ваша милость отпотчевала меня, уснешь? Определи меня в казарму сей момент». Фельдфебель кинулся в раскаяние, уговаривал остаться у него, ночевать и угостить чайком хотел. Да Ной слушать не стал. Ушел в казарму. Опять солдатушки на нарах в два яруса. а над ними в полнакала помигивают электрические лампочки. Не светом, а словно